Глава 8. Победитель титанов. Гиганты двигались, каким бы невероятным это ни казалось. От их усилий задрожала земля. Скала треснула и раскололась. И со склона горы, словно пылинки, полетели огромные валуны. Колоссальные создания напряглись, разрывая узы древней темницы, и оторвались от скалы. Из пещеры до Аримана донесся первобытный рев, полный неутолимой жажды. После долгих тысячелетий, проведенных в темноте пещеры, на свободу вырвалась энергия бессмысленного разрушения. В недрах горы взвыли яростные вихри. Напор великого океана, стремившегося прорваться в его сознание, был настолько силен, что Ариман, прижав руки к шлему, упал на колени. Он помнил предупреждение примарха и старался выполнить его приказ. Такой мощной психической атаки не было даже во время разрушения Проспера, когда психноины уничтожили город вместе со всем населением. Сквозь застилавшие глаза слезы Ариман видел, как рассеялись ряды Астартес. Те, кто был лишен связи с эфиром, еще сильнее пострадали от пронзительного вопля, острым кинжалом врезавшегося в мозг. Первая из величайших машин сделала шаг. И от удара невероятно тяжелой ступни, словно при землетрясении, загудела и содрогнулась поверхность. Лорд Скарсен что-то кричал своим воинам, но Ариман не мог разобрать слов. Ахтхери Судьбостроитель держался за посох, а из древка били ослепительно черные молнии. Фозисткар и Хатхор Маат рядом с ним сдерживали натиск злобных сил, о которых предупреждал Магнус. А у Тизаара и Калофиса не было видно. Второй гигант вырвался из плена, и долина снова содрогнулась. Сотни тонн камней с грохотом осыпались, мощно напомнив о физическом мире. Мимо Аримана, дробя гусеницами валуны, прокатились глыбы из красного металла. Лендрейдеры устремились навстречу титанам, потрескивая энергией активированных орудий. Боковым зрением главный библиарий уловил движение и, обернувшись, увидел, как Калофис отдает громогласные приказы своим воинам. Астартес с изображениями Алого Феникса на груди поспешно занимали позиции и готовили оружие к бою. Ариман едва не рассмеялся. Что могли сделать их пушки против этих боевых машин? Он попытался подняться, но давление, испытывающее его защиту на прочность, прижимало к земле, словно предметное стекло пойманного мотылька. Упорное сопротивление силе, которая могла бы принадлежать ему, если бы он позволил, сковывало его конечности и лишало подвижности все суставы. Ариман чувствовал это искушение, так похожее на соблазнительный шепот, заманивающий в бездну беспечного странника, и на блуждающие огни, когда-то давно заводившие путников в глубительную трясину. Но одного осознания было недостаточно, чтобы искоренить желание поддаться сладкозвучному зову. Все, что ему надо было сделать, это впустить энергию в свое сознание, и тогда его силы возродились бы. Он смог бы остановить эти боевые машины, смог бы снова читать будущее. Последние остатки воли Аримана стремительно слабели. «Нет, брат, держись за мой голос!» Слова стали якорем в окружающем безумии, путеводной звездой на пути к самоконтролю. Он мысленно ухватился за них, как утопающий хватается за руку спасителя. Затем кто-то тронул его за плечо, и Ариман увидел Утизаара, склонившегося над ним, как склоняется жрец, дарующий благословение. Атинеец поднял его, так что они встали лицом друг к другу, и крепко сцепили руки, словно соревнуясь в крепости мышц. «Восстанови свой барьер, брат! Я могу защитить тебя, но только на время!» Голос Утизаара звучал в его голове, и спокойный тон телепата стойко противостоял бушующим вихрям, едва не сокрушившим его волю. Помощь Утизаара уменьшила давивший на плечи груз, и в сознании воцарилось благословенное спокойствие. «Вернись к началу, брат! Вспомни основные принципы!» Ариман стал повторять мантры, позволявшие неофиту контролировать энергию своего существа. Потом перешел к медитациям ревнителя, накапливающего энергию. Затем последовал контроль над процессом мышления практика и достижение невозмутимости философа. С каждой ступенью защитные барьеры, закрывавшие его разум, восстанавливались, и яростные вихри эфира отступали. «Торопись, брат! Я больше не могу тебя защищать!» «Уже не надо», — сказал Ариман, как только мир вокруг него обрел прежние очертания. «Я восстановил контроль!» Утизар расслабился и отпустил его руки. «Хорошо!» — выдохнул он. «Дольше я не продержался бы!» Ариман оглянулся по сторонам. Вокруг царил хаос. Но Астартес готовились дать отпор гигантским военным машинам. Оба колосса уже полностью освободились, и черные щупальца на их корпусах пульсировали, словно обновленные артерии, перекачивая силу в огромные тела. Ариман быстро оценил обстановку. Космические волки спрятались в укрытие за грудами огромных валунов у края долины. Подобное решение произвело на него впечатление. Сыновья Русса славились своей неудержимой отвагой, но она не делала их глупцами. Бросаться сломя голову против такого врага было равносильно самоубийству, и Скарсен хорошо это понимал. Тысяча сынов образовали строй девяти луков, наступательную комбинацию из трех группировок, название которой корнями уходило в историю Древнего Египта. Так правившие там цари называли своих врагов. «Он собрал их всех вместе и обрушил им на голову свой жезл», процитировал Ариман надпись с одной из египетских стел. В центре правого блока стоял Калофис, вторым командовал Фозисткар, а третьим – Хатхор Маат. Вокруг Калофиса забили высокие огненные гейзеры, образовавшие ослепительные столбы. Ариман издали ощутил невероятную энергию, окружавшую капитана шестого братства. Его потенциал был настолько велик, что эту энергию впитали и шедшие за ним воины. «Надеюсь, Калофис не забудет об осторожности», — мрачно заметил Утизаар. «И не только он», — добавил Ариман, заметив ореолы энергии эфира в тех местах, где стояли Фозисткар и Хатхор Маат. «Глупцы!» — бросил Утизаар, забыв о своей обычной сдержанности. «Их же предупреждали!» Среди возникшего хаоса Ариман разглядел Йетири. Вождь Акхору стоял на базальтовом алтаре, залитом кровью старейшин, размахивал своей фаларикой и кричал. Вокруг него завывал ураган, несущий остатки разложившейся материи и проблески освобожденной неестественной энергии. А в самом центре урагана высился Магнус Красный.